В глазах Господа. Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог противящимся ему. Святой Павел. Первое послание к Коринфянам. Скамья была узкой и неудобной. Я сидел на ней вот уже несколько часов, а проходившие мимо слуги и дворни епископа ухмылялись, глядя на меня. Могли себе позволить. Служить Герсарду, епископу Хесхезрона, лучшая гарантия безнаказанности и безопасности. Но я, Мардимер Мадердин, инквизитор его преосвященства, к такому отношению не привык. Поэтому сидел мрачнее тучи. Хотелось есть и пить. Хотелось спать. И уж точно не хотелось дожидаться аудиенции, не хотелось видеть епископа, потому что ничего хорошего меня у него не ждало. У Герсарда вчера ночью был приступ подагры, а когда он мучился от боли, был способен на все. Например, отобрать мою концессию, обладание которой и так висело на волоске с тех пор, как я допросил не того человека. В общем-то, не моя вина, что на свете существуют двойники. Или, по крайней мере, люди очень друг на друга похожие. Только вот кузен графа Вассенберга допроса не пережил. И тоже не по моей вине, ведь мы даже не успели взяться за инструменты. Уже при первом ознакомлении с ними обвиняемого, когда я вежливо пояснял принцип действия пилы для костей, кузен графа внезапно охнул, побагровел, вытаращил глаза, а потом, как был, красный с вытаращенными глазами, помер на моем столе. Потом оказалось, что был он невиновен. Ошибка во время ареста. Однако не умри столь внезапно, все мог бы и сам объяснить. Но произошло то, что произошло, и теперь я имел несчастье испытать на себе епископскую немилость, поскольку Вассенберги были с его преосвященством хорошо знакомы. Если отберут концессию, мир внезапно станет крайне опасным местом. Так уж повелось, что у инквизитора врагов больше, чем друзей. Очевидно, тогда меня покинул бы еще и ангел-хранитель, а жизнь без ангела трудно вообразить. Хотя, скажем честно, жизнь под опекой ангела вообразить тоже нелегко. Но я такую жизнь не просто воображал, за все эти годы успел к ней привыкнуть. Хотя, поверьте, милые мои, это было нелегко. Наконец ко мне подошел некий лощеный попик, распространяя вокруг себя запах дорогих духов, и взглянул сверху вниз. «Мадердин?» — спросил. «Инквизитор?» «Да», — ответил я. «Его преосвященство ждет. Пошевеливайся, человече!» Я проглотил обиду и лишь постарался запомнить эту дерзкую морду. «Даст Бог, встретимся в более благоприятных обстоятельствах. Порой даже слуги епископа оказываются в наших мрачных камерах. И уж поверьте, там у них мигом улетучивается презрение к сидящему напротив инквизитору». Я встал и вошел в комнату епископа. Герсард сидел, склонившись над документами. Правая рука была перебинтована, а значит, слухи о приступе подагры не были пустыми россказнями. «Мадердин!» — произнес он таким тоном, словно было это проклятие. «И почему ты, собственно, до сих пор жив, бездельник?» Поднял взгляд. По глазам было видно, что крепко выпил. Лицо в багровых пятнах. Все даже хуже, чем я ожидал. «Вверяю себя в руки вашего преосвященства», — сказал я, низко кланяясь. «Мардимер, Господом клянусь, отберу у тебя концессию! Что там за ересь в последних рапортах? Что это за церковь черной перемены?» «Не писал ни о чем подобном, ваше». «Именно!» — крикнул он, и голос его сломался, а пятна на щеках залили еще сильнее. «Зачем я тебя держу, дурень, если узнаю о новых ересях от кого-то другого?» Я в жизни не слышал о церкви черной перемены, поэтому решил, что разумнее будет промолчать. «Новая секта», — сказал он, глядя из-под лобья, «созданная и ведомая человеком, что зовет себя апостолом сатаны. Скорее всего, неким священником, занимающимся черной магией. Говорят, у них уже порядком сторонников. Тебе, Мадердин, следует найти его и доставить ко мне. И ради бога, поспеши, не то тебе крышка!» «Знает ли ваше преосвященство, где его искать?» — — спросил я таким смиренным тоном, на какой только был способен. «Если бы знал, не приказывал бы делать это тебе, идиот!» — ответил епископ и помассировал локоть. «Мадердин, чем согрешил я перед Господом, что он покарал меня такими людьми, как ты?» И снова я решил, что лучше не отвечать. Только склонился в глубоком поклоне. «Иди уже!» Его Преосвященство устало махнул левой рукой. «Проваливай и не возвращайся без этого человека! Ах да, еще одно! Я слыхал, что в его ритуалах приносят в жертву девиц или новорожденных младенцев или что-то в этом роде». Он оборвал себя, чтобы снова помассировать локоть. «Когда я могу обратиться к казначею вашего Преосвященства?» — спросил я, все еще глубоко кланяясь. Тихо и вежливо. «Вон!» — рыкнул епископ, а я подумал, что в любом случае стоило попытаться. Вышел спиной вперед, и только когда за мной затворились двери, вздохнул с облегчением. Следовало браться за работу, но хотя бы концессия пока что оставалась в безопасности. Однако, если не найду еретика, мне придется туго. Впрочем, об этом еще будет время побеспокоиться. Я вышел из епископского дворца и вдохнул свежий воздух. Вернее, воздух, преисполненный запахом источных канав и гнили. Ибо так пахнет Хес-Хезрон. Говорил ли я уже вам, что Се — мерзопакостнейший из всех мерзопакостных городов? Век тому назад король Герман Златоуст приказал сжечь Хес-Хезрон, дабы выстроить на его месте город Солнца, о коем мечтал. Но прежде чем Герман сжег город, сожгли его самого, и сей замысел почил в бозе. Впрочем, не знаю, не стоило ли считать планы сжечь Хес-Хезрон грехом? Ведь, согласно традиции, основал его апостол Иаков-младший, святой защитник торговцев и купцов, и назвал Хеврон, что в скорости изменилось на Хезрон. Еще одна легенда утверждала, будто нынешнее название нашего города появилось во время без малого 60-летнего владычества императора Рудольфа Стоттерера, который так и не научился верно выговаривать название Хезрон. А вот какова была правда, о том ведал лишь Господь. Следовало отыскать близнецов и Курноса, и это, в общем-то, было просто. Небось, развлекались где-то картами или костьми. Я же их любимые места хорошо знал. Первую была гостиница под Быком и Жеребчиком, но владелец ее лишь развел руками. «Их обыграл какой-то пришлый шулер», — сказал. «Я слыхал, что они отправились подзаработать». Я вздохнул. Как обычно, дали обдурить себя первому встречному. Хорошо, хоть не прирезали обидчика. Тогда пришлось бы искать их в холодной у бурграфа. Но слово «подзаработать» могло означать все, что угодно. И не обязательно приятное. «И как же они решили подзаработать?» — спросил я неохотно. «Мардемир, ты ведь знаешь, я не люблю совать нос не в свои дела», — ответил хозяин гостиницы. Я позволял ему обращаться к себе по имени, ведь когда-то мы вместе сражались под Шенгеном. А все ветераны Шенгена равны, пусть даже в обществе между нами пропасть. Таков неписанный закон. Потому что мало нас тогда осталось. Я бы даже сказал, слишком мало. «Корфис», — произнес я спокойно, — «не усложняй. У меня поручение, и если я не найду их, его не выполню. И тогда с меня спустят шкуру. А я должен тебе 5 дукатов. Ты ведь хочешь когда-нибудь их получить?» 7. Хитро глянул он на меня. «Пусть так», — согласился я, «поскольку с тем же успехом их могло быть и 70. Все равно в кошеле моем позвякивали лишь 2 одиноких полугрошика. Причем, видит Бог, даже не думали плодиться и размножаться». «А может, провернем дельце?» — пытливо глянул он на меня. «Ну?» «Тот шулер здесь. Дам тебе денег, обыграй его, и получишь 1/5 выигрыша». 40%, — ответил я машинально, хотя в любом случае не собирался соглашаться. «Что?» — не понял он. «Половину». Он покивал, миг-другой прикидывая. «Дам половину», — сказал и протянул лапищу. «По рукам, Мардемир?» «Ты же знаешь, я не играю», — ответил я, злясь, что вообще дал втянуть себя в подобный разговор. «Но умеешь, а большинство играет и не умеет», — ответил Корфис глубокомысленно. «А? И сколько у него может быть?» Трактирщик склонился ко мне. Пахло от него пивом и кислой капустой. Как для Хесхезрона, еще и неплохо. Знавал я и худшие запахи. «Может, 300, может, 400», — выдохнул мне в ухо. «Есть за что сражаться». «Обычный шулер или иллюзионист?» «Кто его знает? Выигрывает вот уже неделю. Дважды пытались его убить». «И?» Корфис молча провел пальцем по горлу. «Слишком хорош», — сказал. «Эх, Мардимер, если бы ты хотел играть, какое бы мы состояние сколотили человечье?» «Где курносы близнецы?» «Есть какая-то работка у Хильгферарфа, знаешь, того, из амбара. Какой-то долг или что?» — пояснил он, подумав минутку. «Сыграешь, Мардимер?» — спросил едва ли не умоляющим тоном. 300 дукатов, — подумал я. «Получу 150». Порой, конечно, выходило и куда поболее, но теперь даже столько было бы целым состоянием. На поиски еретика этой суммы хватило бы. Я мысленно выругался, что не только приходится работать задарма, так еще и зарабатывать на ту работу. Какой же мудак наш епископ? «Может», — вздохнул я, а Корфис даже хотел хлопнуть меня по плечу, но в последний момент сдержался. Знал, что я этого не люблю. «Дам тебе 100 крон», — сказал, снова склонившись к моему уху. «Хватит, чтобы начать, а?» «Выходит, держать корчму в Хесхезроне — дело прибыльное, раз он может выкинуть на ветер 100 крон. А если давал 100, значит, было у него намного больше». «А вдруг проиграю?» — спросил я. «Значит, будешь должен», — рассмеялся Корфис. «Но ты не проиграешь, Мардимер». «Наверняка», — подумал я. «Только ты-то не знаешь, что играть мне нельзя. Если узнает об этом мой ангел-хранитель, будет не в восторге. Хуже того, может взять меня за жопу, когда буду играть. Разве только решит, что я играю с благородной целью. А ведь неисповедимы пути, коими текут мысли ангелов». «Он сейчас спит», — сказал Корфис. «Играл всю ночь у Лоны и вернулся лишь под утро». «Неплохо», — ответил я, ибо у Лоны играли с высокими ставками. «Прогуляюсь-ка к ней. Дай 2 дукатов». Корфис вздохнул и вытащил из-за пазухи 1 обрезанный дукат, 2 полукроновые и 3 5-грошика. «Добавлю к счету», — предупредил. Я даже руку не протянул, только глянул на него выразительно. «Корфис, в меня нужно вкладывать», — проворчал. «Вкладывать», — повторил он, подчеркивая слово голосом. «Как услышу это, так сразу и понимаю, что кто-то хочет содрать с меня последнее», — добавил, но вынул еще 1 дукат. Гораздо более обрезанный по краю, чем первый, хотя, казалось бы, куда уж больше. Дом Лонны был массивным одноэтажным строением, за забором которого ярились специально вышколенные псы. Говорили даже, что не псы это, а помесь шакала с волком, и что зубы у них ядовитые. Подозреваю, байки распускала сама Лонна, дабы отпугнуть непрошенных гостей. Лонна содержала первоклассный бордель с изысканными напитками и едой. А кроме того, у нее играли в карты и кости. Играли с высокими ставками и в хорошей компании. И нередко можно было встретить здесь богатых дворян из окрестностей Хесхезрона. Зачем они приезжали в Хес, оставляя свои дома, одному богу известно. Достойных горожан и цеховых мастеров. Здесь были рады видеть любого, у кого набит кошель и кто при этом более-менее солидно выглядит. Приходили сюда даже актеры и драматурги, если только им удавалось разжиться деньжатами, что случалось нечасто. Среди прочих и весьма талантливый Хайнц Риттер, славный тем, что пьяным прославлял красоту и умение шлюх в поэмах, которые ухитрялся складывать здесь же, на месте. Якобы именно поэтому его и любили. Я стукнул дверным молотком. Несколько раз, поскольку время было неурочным, и пришлось подождать, пока к двери хоть кто-то подойдет. Скрипнуло веко оконца. «Господин Модердин!» — услышал я голос из-за дверей и узнал головача, который выполнял при Лонне роль привратника, вышибалы и кого еще ей было угодно. Был он массивным мужчиной с лицом деревенского дурачка. Те, кого это лицо обманывало, обычно уже не успевали повторить ошибку. «А тебя не проведешь», — ответил я. «Есть, Лонна?» Головач на мгновение помедлил с ответом. «Есть», — сказал наконец, отворяя двери. Прикрикнул на собак. Добавил. «Странное время для визита, если позволено мне будет так сказать, господин Модердин». «Странное», — согласился я и дал ему 2-кроновую монету. «Репутацию необходимо поддерживать». Он провел меня в салон и поставил на стол бутылку выдержанного вина да кубок. «Все еще спят, господин Модердин», — пояснил. «Придется немного подождать». «Без проблем», — сказал я и вытянулся в кресле. «Я привык засыпать в любое время и в любых условиях, ведь неизвестно, когда выпадет следующая возможность». Но едва Лонна вошла в комнату, я сразу же проснулся. «Как всегда настороже», — заметила она. «Давненько мы тебя не видели, Мордимер. Пришел отдать долг?» «А сколько я тебе должен?» 20 дукатов, — сообщила она, и глаза ее потемнели. «Это означает, что ты их не принес?» «Вот всегда ты о деньгах», — вздохнул я. «Не дала даже сказать, как прекрасно выглядишь». «Ну и хватит об этом», — пожала она плечами. «Чего хочешь?» «Как всегда, информации». «Обычно ты хочешь кое-чего другого», — ответила Лонна с некоторой злостью. Впрочем, она была права. «Какой информации?» «Кое-кто вчера у тебя играл, какой-то нездешний шулер». «Выиграл?» «Я что, слежу за всяким, кто играет?» — спросила она нетерпеливо. «Вчера здесь было полно людей». «Лонна!» Я встал и потянулся так, что хрустнули суставы. Налил себе вина. «Считаешь меня идиотом?» «Выиграл. Очень много». «Сколько?» 4, может, даже 5 сотен. Но не жульничал Мордимер, я его проверяла». «Есть разные способы жульничать», — сказал я. «Ну, конечно. А может, вернемся к моему старому предложению?» «Нет», — засмеялся я. «Лонна когда-то предлагала, чтобы я занялся контролем игроков. Я ведь умею безошибочно узнавать, когда кто-либо начинает обманывать. Раскрою всякого мага или иллюзиониста, не говоря уж об обычных шулерах». А Лонна не любила шулеров. Среди прочего, именно поэтому ее дом был столь популярен. Здесь играли честно. По крайней мере, относительно честно. «Во что играл?» «В епископа», — рассмеялась она с легким презрением. Я тоже удивился. Епископ был одной из самых глупых и примитивных игр. Выигрывал в нем тот, кто собирал рыцаря, оруженосца и туза, любой масти, но притом без дамы. Развлечение для фуражиров. Совершенно бессмысленное. «И что потом?» «Ушел. Даже не попросил об охране». У Лонны был хороший обычай провожать выигравших гостей специально подготовленными охранниками. «Придет сегодня?» «Если не убили, придет». Она снова пожала плечами. «А тебе зачем?» «Он сделал моих парней, поэтому хорошо бы, если б кто-нибудь на нем отыгрался». Лонна не выдержала и схватила меня за руку. «Будешь играть, Мордимер?» Я видел, как загорелись ее глаза. «Правда?» «Может быть, может быть», — ответил я, аккуратно высвобождая руку. «Чувствуй себя как дома», — сказала Лонна с широкой улыбкой, которая сделала ее на пару лет моложе. «Оставлю тебя в покое, отдыхай до вечера. Хочешь еще чего-то? Вина, девочку?» «Пока нет. Спасибо, Лонна, но я должен поискать курносы и близнецов. Где их дьявол носит?» «Только прошу, не приводи их, если в том нет необходимости». Лонна сложила руки на груди. А там было на чем складывать. «В прошлый раз курнос напугал моих гостей». «Чему же удивляться? Не зная я его, сам бы испугался. Увидимся вечером». Я вышел, слегка посвежевший после короткого сна, и решил отыскать парней. Получили работку у Хильгферарфа? Ну, тогда хотя бы понятно, откуда начать. До зернохранилища от дома Лонны было недалеко, поэтому прогулка заняла у меня время, достаточное, чтобы прочесть не более половины молитвы. Уже издали видны были неказистые склады, теснившиеся на берегу реки. Стало их больше за последнее время, поскольку и торговля после завершения войны с югом расцвела как никогда. Хильгферарф был одним из новых купеческих тузов. Молодой, полный задора и без капли совести. Начинал как докер, а теперь у него были 4 прекрасных склада. Зернохранилище звалось так лишь в силу привычки. Теперь на тех складах держали десятки самых разнообразных товаров. Хильгферарф специализировался на торговле оружием, поскольку имел хорошие контракты в тех кругах, но в принципе занимался всем. Один склад был специально перестроен для девушек с юга, на которых всегда высокий спрос. Сама Лонна купила у него несколько прекрасных экземпляров, но те как-то слишком быстро померли. Видимо, не выдерживали жизни в заперти и такого количества клиентов. Хотя Лонна наверняка и так с лихвой вернула потраченное. Подле зернохранилищ крутились охранники с палками в руках. Было здесь также несколько человек из портовой стражи, как обычно упившихся до положения рис. Контора Хильгферарфа примыкала к одному из складов у самого берега реки. Точнее, того пенного стока, который мы по привычке звали рекой. «Чего тебе?» — у дверей стояли двое стражников. «Ищу господина Хильгферарфа». «Вы договаривались? Если нет, вали отсюда». Я глянул на него, и тот слегка смутился. «Меня зовут Мадердин, сын мой. Мардимер Мадердин, инквизитор епископа Хесхизрона. Ты хотел бы, чтобы я, если нам вдруг доведется свидеться, был к тебе приязнен?» «Простите, мастер Мадердин», — стражник громко сглотнул. «Прошу прощения, сейчас сообщу господину Хильгферарфу». Я вошел внутрь, а самого Хильгферарфа не пришлось долго ждать. Весьма вежливо с его стороны. Бюро же у него, вполне милое, было обставлено мебелью из черного дуба. Слегка по-новаришски, но вполне элегантно. «Я рад, мастер Мадердин. Рука его была сильной. Ну так ведь когда-то он был докером». «Прошу прощения, что отнимаю у вас время», — сказал я вежливо. «Дело в том, что вы наняли моих ребят, двух близнецов и человека...» «А, того красавчика», — кивнул купец. «Верно, была для них работка». «Прошу садиться, господин Мадердин». «Вина?» — я покачал головой. «Взяли задаток, и только я их и видел», — сказал Хильгферарф спокойно, но я знал, что он в ярости. «На них не похоже». Я и вправду обеспокоился. Близнецы и Курнос никогда не позволили бы себе так обойтись с клиентом. По крайней мере, не в Хесхизроне. «А могу ли я узнать, что за дело?» «Господин Мадердин», — купец уселся за стол. «Будем откровенны. Я слышал, что помимо своих служебных обязанностей, вы порой помогаете людям разобраться с их проблемами. Знаю, что вы друг друзей, потому, если заинтересованы...» «Говорите, прошу». «Есть у меня должник. Речь о немалой сумме». «Насколько немалой?» Он поднял руку. «Сейчас, с вашего позволения. Этот человек — прилад Бульсани». «Проклятие!» Я позволил себе выругаться. Прилад Бульсани был бабником, пьяницей и азартным человеком. И притом чертовски везучим сукиным сыном. Хильгферарф бледно усмехнулся. «Прекрасная реакция, господин Мадердин. Я сказал ровно то же самое, когда узнал, чьим кредитором стал». «Когда вы узнали, о чем это вы?» «Бульсани получил наследство и вступил во владение, поскольку актив несколько перекрывал пассив. Но пассивами были векселя на 4500 дукатов с оплатой до позавчера. Как вы понимаете, оплатой в моей конторе». А тем временем Бульсани продал дом и несколько обязательств, но по долгам платить и не думает. Вышел на 5000 чистыми, а значит, деньги у него есть. «Зная его, это ненадолго», — проворчал я. «Вот почему для меня такое значение имеет скорость. Я могу пожертвовать 5% от суммы взятого долга». 25, — ответил я машинально. «Плюс 10% сверху, поскольку речь идет о Бульсани. И 150 крон задатка». «Да вы шутите!» Он даже не дрогнул. С лица не сходила милейшая улыбка. «Если вы не сумеете это решить за несколько дней, потеряете деньги раз и навсегда», — сказал я. «Понятно, что вы можете приказать его убить, но, во-первых, это не вернет вам денег, а, во-вторых, убийство Бульсани означает проблемы. Также вы можете обратиться в суд, но это означает еще большие проблемы». Хильгферарф постукивал пером по столу и все поглядывал на меня с усмешкой. «Вы знаете, сколько выторговали ваши приятели?» — спросил. «И?» 8% и 10 дукатов задатка. «Именно потому им не следует вести дела без меня», — вздохнул я. «Это печально, когда люди не могут ничему научиться». «Но ваше предложение неприемлемо». Некоторое время я смотрел на него. «Чертовски хорошо выучился этот бывший докер». «Что за словарный запас?» «Сил торговаться у меня не осталось», — сказал я ему. «Я измучен, и меня ждет тяжелая работа. Последнее, чего бы я желал, это нажить себе проблемы из-за долгов Бульсани. Вот мое предложение. 25% от суммы долга и 130% безвозвратного задатка». Купец хотел что-то вставить, но я поднял руку. «И это действительно последнее слово». Хильк Феррарф кивнул с пониманием. «Пусть так и будет. Я слыхал о вас очень много хорошего, господин Модердин. Вы недешевы, но славитесь добросовестным подходом к делу. И я надеюсь, что получу свои деньги». «Откровенно», — скривился я, — «думаю, что вы потеряете еще и эти 130 задатка для меня». «Откровенность — достойное удивление», — сказал Хильк Феррарф без малейшей иронии в голосе. «Но все же я рискну». «Быть может», — добавил осторожно. «Потом, если все удастся, смогу предложить вам кое-что более серьезное». «Кое-что намного более серьезное». «И откуда такое доверие?» «Я разбираюсь в людях, господин Модердин. А вы честный человек». «Не в смысле моральный», — сразу же упредил он меня. «Поскольку кого в наше время назовешь моральным?» «Но честный». Я раздумывал над этим миг-другой. «Ведь правда, я действительно честный человек. По крайней мере, для этих мест и этих времен. Хильк Феррарф знал, что я попытаюсь найти Бульсани и взыскать долг. Хотя мог бы просто прокутить задаток у Лонны, а ему сказать, что дело совершенно безнадежно. Но это поручение было вызовом. Я чувствовал бы себя униженным, сумей такой человек, как Бульсани, меня перехитрить. Конечно, он был ловок, инстинктивной ловкостью паука, который знает, что в случае опасности нужно отползать в самый темный угол. «И где же твой самый темный угол, дружище?» — подумал я. Другое дело, что все нужно было решить действительно быстро, ведь меня дожидалось еще и задание епископа, а я по-прежнему понятия не имел, где мои люди. «Благодарю за чудесный разговор», — я поднялся. «Надеюсь, сумею вам помочь». «Стражник проведет вас к кассе», — сказал он, на этот раз не подав мне руки. «Может, решил, что одного раза вполне достаточно». Я кивнул и вышел. Смердело, как и всегда, возле зернохранилищ, но день словно бы заиграл новыми красками. Для меня сейчас 130 крон были кучей денег, и теперь стоило прикинуть, где найти прилата Бульсани. Казалось, возможностей у него немало. Почти столько же, сколько борделей в Хесхезроне. Но я решил, что даже Бульсани не настолько глуп, чтобы с этакими-то долгами развлекаться с девками. Я попытался вспомнить, знаю ли хоть каких-то друзей уважаемого прилата. Никого не мог припомнить. У таких, как Бульсани, нет настоящих друзей. Лишь приятели по выпивке. Да и то, пока он не обдурил их или не попортил их дочерей или жен. И кто же в таком случае пил и развлекался с Бульсани? Я знал, у кого можно найти эту информацию. У несравненной Лонны, которая знает все. Или, по крайней мере, хотела бы знать. Головач даже не удивился, увидев меня снова. Только широко усмехнулся, щерясь испорченными зубами. Наверняка рассчитывал на очередную монетку и не ошибся. Лонну же я застал врасплох. Но она быстро скрыла удивление за усмешкой. «Мардимер, тебе все же нужна девушка? А вдруг я пришел отдать тебе долг, моя дорогая?» «Вдруг?» Я взял два бокала со столика и налил себе и Лонне немного вина. «Твое здоровье», — сказал. «За богатство и красоту». Она выпила с легкой усмешкой. «Флиртуешь или тебе что-то от меня нужно? Если флиртуешь, то...» Я взглянул на ее грудь в глубоком декольте. «А тебе хотелось флирта?» «Нет, Модердин», — рассмеялась Лонна. Странно, но в этом городе, где мало кто заботился о зубах, у нее они были снежно-белыми, ровными и крепкими. Ты ведь знаешь, что именно я люблю. Я знал. Лонна любила молодых, красивых, неопытных юношей и молодых, неопытных девушек. Впрочем, я тоже не западал на зрелых женщин, поэтому только покивал. «Говори», — сказала она. «Я ищу Бульсани». «Знаю, что ты ищешь многих, Мардимер». Лонна сделалась серьезной. «И почему тебе пришло в голову, будто я знаю, где нынче находится наш приятель Прилад?» «Потому что он у тебя был, Лонна. Может, позавчера, может, 3 дня назад. Разве что вчера, вряд ли, верно?» Она молчала. Он спрашивал о месте, где можно безопасно развлечься. Переждать месяц, может, 2 или 3, в компании нескольких милых дам, разве нет? Разумеется, я блефовал, но Бульсани действительно мог так поступить. Она по-прежнему молчала. «Лонна?» «Нет, Мардимер», — ответила, — «ошибаешься». «Честно. Бульсани выехал из города, и я не знаю куда, но...» «Но?» 100 дукатов», — сказала, — «и узнаешь все, что знаю я». «Сдурела?» — засмеялся я. «Мой задаток не настолько велик». «Ну, нет так нет». Я задумался. Лонна не стала бы обманывать меня настолько топорно. Что-то она должна была знать. «Слушай, дорогая, быть может, как-то поделим прибыль?» «Нет». И я уже знал все. Она ответила так быстро и твердо, что я понял. Лонна знает, прибыли не будет. А если не будет прибыли, значит, уважаемый Прилад потратил все деньги. 4500 дукатов были целой кучей деньжищ. Не так уж просто просадить их с девками. Зато легко проиграть. Но Бульсани играл осторожно, пусть даже вопреки осторожности неудачно. И было невероятно, чтобы за 2 дня он спустил такую сумму. Следовательно, что-то купил. А что можно купить у Лонны? «Сколько девочек он заказал?» — спросил я. Лонна поглядела на меня со страхом. «Ты дьявол, Мардимер, но даже ты не узнаешь, куда он приказал их доставить. Вопрос мотивации. Но, конечно, я предпочел бы услышать это от тебя». «Мардимер», — произнесла она каким-то жалобным тоном, «не лезь во все это и не втягивай меня». Лонна была напугана. Мир явно переворачивался с ног на голову, и мне это абсолютно не нравилось. Особенно учитывая, что куда-то задевались Курно с близнецами, а уж к ним, несмотря на все их недостатки, я был привязан. «Моя дорогая», — я приблизился к ней и приобнял. И в этих объятиях было столько же нежности, сколько и силы. Когда я стою по одну сторону баррикады, а некто по другую, можешь принять только одно правильное решение. Ты ведь догадываешься, какое именно? Она попыталась освободиться, но с тем же успехом могла бороться с деревом. «Лонна, ты должна мне сказать». «А если нет?» — выдохнула она мне в ухо. «Что ты мне сделаешь, Мардимер?» Я отпустил ее и уселся в кресло. Лонна стиснула зубы, и я заметил, она из последних сил сдерживается, чтобы не послать меня к дьяволу. Но мы еще не закончили разговора, и она это знала. «И какую же сказочку ты хотела рассказать мне за 100 дукатов?» Молчала и смотрела так, словно хотела меня убить. Но так смотрели на меня слишком многие. К чему обращать на это внимание? Особенно если учесть, что позже мне приходилось их убивать. «Куда он приказал доставить девочек, Лонна?» «Послушай, может, я и небольшая шишка в этом городе, но отравить тебе жизнь могу. Поверь, я действительно в силах это сделать. Ничего особенного, но гости станут обходить твой дом стороной. А без гостей и без денег ты станешь никем. Или, может, шепну словечко другое епископу. Полагаешь, несколько налетов епископской стражи увеличат твою популярность?» Лонна раздумывала над тем, что я говорил, и я видел, нужно дать ей чуть больше времени. Она прикидывала в уме, хватит ли ее связей, чтобы пренебречь мною. «Только понимаете ли, милые мои, рассудительные люди крайне редко позволяют себе пренебрегать инквизитором. Даже если сей инквизитор — лишь бедный Мадердин, ваш покорный и нижайший слуга. Никогда не известно, что случится завтра, Как неизвестно, не постучатся ли однажды вечером в твою дверь приятели в черных плащах. А тогда лучше, чтобы они были к тебе добры. Такую оказию редко кому удавалось пережить. Но ведь можно хотя бы достойно умереть. Если смерть вообще бывает достойной. Поэтому она спокойненько себе размышляла, а я неспешно попивал венцо. Наконец решилась. Он купил 6 девочек, но это был специальный заказ. «Девиц?» Я даже не спрашивал, а почти утверждал. «Откуда знаешь?» «И что с ними сделал?» Мне даже не хотелось ей отвечать. «Приказал погрузить на барку, что плыла на север», ответила Лонна через минуту. «Знаю, поскольку головач провожал их в порт». «Позови его», приказал я. «Мардимер, прошу, не втягивай меня во все это!» Почти простонала она и была прекрасна в этой беспомощности. Конечно же, если бы я поддался на такие простые уловки. Но, по крайней мере, Лонна была настолько перепугана, что решилась их применить. А это о чем-то договорило. «Головач там что-то увидел, верно, Лонна?» «Что-то, что тебе крепко не понравилось. Позволишь мне догадаться или все же позовем его?» Я неторопливо долил себе венца, ведь оно и вправду было вкусным. Достаточно терпкое и освежающее, не оставляло на языке того холодного металлического привкуса, который свидетельствует о плохой бочке или о том, что сусло меньше положенного простояло на солнце. Я, конечно, не ценитель вин, но время от времени люблю выпить чего получше. Особенно потому, что за жизнь свою преизрядно перепробовал всякой дряни. Впрочем, и Писание говорит, вино веселит сердце человека. Я не имел ничего против, чтобы пребывать в веселье. Лонна вздохнула, встала и потянула за шелковый шнурок, что висел близ двери. Через минуту в комнату приплелся головач. Как всегда, с выражением преданности и сосредоточенности на лице. «Расскажи господину Мадердину, что ты видел на пристани», — приказала ему Лонна измученным тоном. «В смысле тогда?» — переспросил головач, и она кивнула. Я слушал несколько сбивчивый рассказ головача и мысленно делал пометки. Богобоязненный Бульсани купил 6 молодых и красивых девиц, после чего приказал посадить их на барку в порту. Малую барку с небольшим экипажем. Головач не видел лиц тех людей, слышал только, как к одному из них Бульсани обращался «отче». И к кому же это прилад мог обращаться с таким почтением? Но не это было самым удивительным. Самым удивительным был факт, что на одеждах того человека, в блеклом свете поднятого фонаря, головач приметил вышитую багряную змею. Головач не знал, что означал тот символ. А вот я знал. Лонна тоже знала, и именно поэтому так боялась. Багряной змеей пользовался старый и полоумный кардинал Йоган Бельдария, что обитал в мрачном замке милях 20 от Хесхизрона. Кардинал славился странными вкусами, а его выходки, даже близкие ему служители церкви, описывали как достойные сожаления. Истина же была такова. Бельдария был извращенцем и садистом. Даже в наши дикие времена непросто встретить кого-то столь же испорченного. Ходили слухи, что он купается в крови некрещенных младенцев, в казематах собрал удивительную коллекцию чрезвычайно интересных инструментов из самых разных мест и эпох, а когда случались с ним приступы мигрени, что бывало весьма часто, то боль уменьшалась лишь от стонов истязаемых. При всем при том, кардинал оставался приятным старичком с седой трясущейся бородкой и голубыми, словно выцветшие васильки, глазами на выкат. Я некогда имел честь приложиться к его руке во время приема, устроенного для выпускников Академии Инквизиториума, много лет тому назад, когда Бельдария еще бывал на приемах, и запомнил его добрую усмешку. Некоторые говорили, что кардинала опекает исключительно сильный ангел-хранитель со вкусами, подобными вкусам своего подопечного. Но, как вы, наверное, догадались, мне и в голову не приходило спрашивать у своего ангела-хранителя о том, насколько эти слухи правдивы. Вдруг бы он решил, что забавно или поучительно будет представить меня опекуну кардинала. Если тот опекун не был досужей выдумкой суеверной дворни и вообще существовал. В любом случае, раз уж Бульсани служил кардиналу Бельдарии, я мог спокойненько вернуться к уважаемому Хильгферарфу и сообщить печальную новость. Денежки его пропали навсегда. Таким образом, остались бы у меня чистая совесть, задаток в кармане, а также время и деньги на поиски проклятых еретиков, что и требовалось от меня его преосвященству епископу Хесхизрона. Я поблагодарил головача за рассказ, ни жестом, ни взглядом не выдав, что обо всем этом думаю. Снова остался с Лонной наедине и снова осушил кубок до дна. Я редко когда напиваюсь, а уж нынче точно не позволил бы себе этого. Впрочем, на сей счет я даже не переживал. От ее слабого венца у меня и в голове бы не зашумело. «Спасибо, Лонна», — сказал я ей, — «ты не пожалеешь». «Уже жалею», — ответила она. «Я всегда мечтала о покое, Мардимер, об изысканных клиентах, славном доме и веселых девицах. А что вместо этого? Инквизитор, который допрашивает меня в моем же дому, и прилад, замешанный в делишках с самим дьяволом». Я вспомнил, что кардинала Бельдарию и вправду именовали дьяволом из Гамолла, по родовому имению. Впрочем, звать его дьяволом не имело особого смысла, ибо кардинал был, в самом худшем случае, злобным гномом, и до дьявола ему было столь же далеко, как мне до ангела. Но известно ведь, что социум любит броские имена. И, конечно же, это совершенно не означало, будто кардинал не опасен. Наоборот, он делался крайне опасным, когда кто-либо пытался перейти ему дорогу. Еще мне было крайне интересно, отчего церковь смотрела сквозь пальцы на проделки сего набожного старца. Откуда у него такие могущественные заступники? Множество достойных людей и за меньшие грешки отправлялись в монастырь на пожизненное заточение, обычно в замурованную келью под бдительным присмотром стражи. А то и просто подавали им вино, после которого те скоропостижно приставлялись от катара кишок. Впрочем, все это было неважно. Не мне оценивать правильность действий церкви по отношению к грешникам. Я, Мардимер Мадердин, был карающей десницей церкви, а не ее мозгом. И слава Богу. А то, что при случае я мог совместить приятное с полезным и, служа церкви, служить также себе самому, было лишь дополнительной причиной, по которой я уважал свою работу. Не говоря уже о том, что оставаться инквизитором и стать бывшим инквизитором — вещи настолько же разные, насколько жизнь отличается от смерти. «Хорошо, Лонна». Я встал с кресла, хотя сидеть на нем было очень удобно. «Ради собственного блага держи рот на замке», — приложил палец к ее губам. Она пыталась отдернуть голову, но я придержал ее за волосы левой рукою. Стояла согнутая, с оттянутой назад головой, и громко дышала. Но вырываться не пыталась. Я провел кончиком пальца по ее полным губам. «Будь хорошей девочкой, Лонна», — сказал ей. «Потому как, моя куколка, узнай я, что в городе начали шептать, будто Мардимер Мадердин ищет прилата Бульсани, могу ведь и вернуться», — усмехнулся я ей ласково. «И знаешь, кого тогда приведу с собой?» Ответа я не ждал, да и Лонна была слишком напугана, чтобы выдавить из себя хоть слово. «Я приведу своего приятеля Курноса, который говорил мне как-то, что очень ему запала в душу некая полногрудая хозяйка борделя, и что он охотно покувыркался бы с ней часок-другой. А верь мне, куколка, пережив такое, ты не была бы уже той девицей, что прежде». Я отпустил ее и позволил сесть в кресло. «Тебе не нужно мне угрожать, Мардимер», — сказала тихо, и я видел, как дрожат ее руки. «Не нужно. Я этого совсем не люблю. Но знаю, что это крепко облегчает жизнь. До свидания, Лонна. Если буду в городе, приду вечерком и проверну то дельце с Шулером». Ничего не ответила, и я вышел. Гритта открыл ворота. «Сердечно приглашаем вас, господин Мадердин», — сказал. Но на этот раз я решил ничего ему не давать. Что чрезмерно, то вредит. Второй раз за день меня ожидала неторопливая прогулка к зернохранилищам. Что ж, стоило сообщить Хильгферарфу, что он может поставить крест на своих денежках. Жаль, поскольку 4500 дукатов – это солидное состояние. За такие деньги можно и убить, хотя я знал и тех, кто убивал за пару хороших кожаных сапог или за баклагу с водкой. Да, жизнь в Хесхезроне не была товаром ценным, и те, кто сохранял ее долго, должны были чем-то жертвовать. Хильк Феррарф все еще был в бюро и приподнял брови, когда меня увидел. «Господин Мардемир», — произнес, — «новые известия?» Я рассказал ему все, что услышал от Лонны, не выдав, понятное дело, источника информации. Но подозревал, что он умен достаточно и догадается сам. Я говорил и видел, как темнеют его глаза. Что ж, только что Хильк Феррарф попрощался с 4500 дукатов. Это болезненно. Когда я закончил, он вытащил замшелую бутылочку вина и налил нам в маленькие кубки. Я попробовал. А этот бывший докер имел отменный вкус. Я сообщил ему об этом, и он кивнул с благодарностью. «И что вы теперь намереваетесь сделать?» — спросил. «А что я могу сделать?» — ответил я вопросом на вопрос. «Полагаю, на этом мое задание закончилось». «И все же поговорим», — сказал он вежливо. «Прилад Бульсани работает на дьявола из Гамола. Оба знаем, у кардинала огромное состояние. Можем ли мы предполагать, что Бульсани не только не израсходовал свои деньги, но даже приумножил их?» «Бог мой», — подумал я, — «можем ли предполагать? И это говорит бывший докер? Он что, брал уроки риторики? Или на самом деле дворянский бастард, подброшенный в доки ублюдочной матерью?» «Может, да, а может и нет», — ответил я. «Шесть девиц юга вполне способны потянуть на 4000, плюс-минус 300, в зависимости от того, были ли действительно красивы, как сильно торговался и насколько были ему необходимы. Но подозреваю, что те девушки предназначены в качестве презента для Бельдарии, а значит, прилад потратил свои, а не чужие деньги. Конечно, если вообще можно сказать, что эти деньги когда-либо ему принадлежали». «Да...» Хильк Феррарф стукнул костяшками о стол. «И что этому идиоту нужно от дьявола?» «Настолько далеко в своих догадках я не забирался», — пожал я плечами. «Но, полагаю, как раз этим лучше не интересоваться». «Может быть, может быть...» Хильк Феррарф задумчиво покивал, и эта задумчивость очень мне не понравилась. «Ну ладно», — добавил он голосом чуть более оживленным, словно очнулся, наконец, от полудремы. «Мадердин, хочу, чтобы вы отправились в Гамолла, проверили, там ли Бульсани, и приволокли его ко мне. Понятное дело, живым». «А скатерть-самобранку не хотите?» — спросил я совершенно без иронии в голосе. «Или меч-кладенец?» Он явно не привык к таким ответам. Зато я привык к тому, что раз за разом мне пытались давать совершенно идиотские задания. К сожалению, на некоторые из них я иногда соглашался. И лишь благодаря немалой удаче или, быть может, пристальной опеке ангела-хранителя, глупость моя до сих пор меня не угробила. «А вы не думаете, господин Мадердин, что ваши люди могут быть именно в Гамолла, или, по крайней мере, туда направляться?» «Нет», — ответил я искренне, — «крайне сомнительно, чтобы они узнали то, что узнал я». Но уже сказав, я засомневался. Курносы-близнецы исчезли из города, это факт. Конечно, я еще не проверил все варианты, или, вернее, не проверил последний. Не пошел к бурграфу узнать, вдруг они на чем-нибудь погорели. Будь у них деньги, наверняка сидели бы в борделе, пока наличность не закончится. Но вместо денег у них было задание, выполнить которое они подрядились. И я не думал, что они решили обмануть Хильк Феррарфа. Не их стиль. «Собака не гадит там, где ест», — говорила старая пословица. А они хорошо представляли себе, сколько можно заработать в Хесхезроне и насколько быстро здесь теряют репутацию. А репутация — это все, что у них было. Но путешествие в Гамолла ради спасения курноса и близнецов не казалось мне сколько-нибудь привлекательным. Мы ведь не друзья до гроба, которые делят последний кусок хлеба и потом вспоминают у камина да за кружкой пива общие приключения. Такое товарищество бывает лишь в прекрасных легендах о паладинах и их верных спутниках. Жизнь куда более сложная штука. Конечно, нам выгоднее вместе проворачивать кое-какие делишки, к тому же мы сыгранная команда. Сыгранная, поскольку парни знают, кого следует слушаться. Но на этот раз они взялись за дело, с которым не справятся. И теперь им придется за это заплатить. Конечно, картина сидящих в подземельях Гамола, Курноса и Близнецов не радовала меня. Но я не видел причин, чтобы ради них рисковать репутацией, концессией, а уж тем более жизнью. Был уверен, что кардинал, не колеблясь, развлечется в своих казематах с инквизитором и расценит это как приятное разнообразие. С другой стороны, я знал, как сложно мне будет еще раз подобрать такую команду. Да и не со всеми заданиями я мог справиться самостоятельно. Мардимер Мадердин — это мозг, он принимает решения и торгуется о гонораре, но трудно найти кого-то, кто лучше Курноса владеет саблей, а невероятные способности близнецов удивляли всех, кто об этих способностях знал. Кроме того, мы были знакомы так давно, что порой понимали друг друга без слов. Поэтому я задумался, оказавшись, как говорят ученые-мужи, перед дилеммой. Хильк Феррарф, как видно, решил помочь мне ее решить. «Я вполне могу потратить еще немного денег», — сказал он осторожно. «Было бы неправильно, узнай мои должники, что меня можно кинуть на 5000 и не понести за это наказание. Для всех нас репутация воистину самая ценная». Сказал он это так, будто прочел мои мысли. «Должники — суть драгоценный товар, и не следует доводить дело до их убийства. Разве что вы весьма горячи или желаете преподать урок тем, кому захочется легкой добычи. Я некогда знавал одного ростовщика. Он приказывал самым недобросовестным своим должникам отрезать пальцы, начиная с мизинца на левой руке. Вы даже не представляете, насколько отрезанный палец увеличивает в человеке умение зарабатывать и жажду отдавать долги. Сходным образом поступали тонги, прекрасно организованная и скрытная преступная организация, действовавшая в Хесхезроне. Для них шантаж, убийство и взымание долгов были хлебом насущным. «Ну, не знаю», — сказал я также осторожно. «Все это дело ужасно смердит, и мне бы хотелось находиться от этого смрада как можно дальше». Он покивал. «Конечно, вы правы», — сказал вежливо. «Но, как я уже говорил, я хочу добраться до Бульсани. Дам вам 2000 крон, если отыщете деньги, или привезете мне прилата живым. 1000 крон, если поймете, что долг взыскать нельзя. Но тогда привезите мне голову Бульсани». Меня не просто застать врасплох, но ему это удалось. «Если у тебя проблема с оплатой за следующий ночлег, 2000 крон — королевская награда». Однако и тех, кто захотел бы даже за такую сумму столкнуться с дьяволом из Гамола, я знал немного. Неужели Хильк Феррарф настолько сильно желал добраться до обманщика? Действительно ли заботился лишь о репутации? Понятно, что лучше заплатить 3000 и получить 5, чем поставить крест на всей сумме. Но все равно упорство это было куда как странным. Ведь в случае неудачи Хильк Феррарф рисковал жизнью, захоти кардинал зайти столь далеко и будь действительно как-то связан с Бульсани. Что, кстати, пока оставалось лишь допущением. По крайней мере, для меня. «Согласен», — сказал я, с отвращением размышляя о своей алчности. Хотя я знал, что дело не только в алчности. Уже давно мне не представлялось случая столкнуться с настоящим противником. А дьявол из Гамола именно таким противником и был. Он воплощал в себе все зло, всю грязь нашего мира. Но вместе с тем нельзя было не признать его возможности. И силу, и богатство. Вот он, истинный вызов. Кардинал в силе своей, окруженный слугами и солдатами, а против него одинокий Мардимер Мадердин, десница справедливости и меч провидения. Я растрогался бы, если бы умел. «Ну хорошо, господин Мадердин», — глаза Хильк Феррарфа прояснились. «Скажите, что вам понадобится?» Я задумался. «Хорошего коня приобрету у хвоста в предместье. а больше ничего мне не требуется. Разве только не помешало бы немного удачи, но ее-то как раз не купишь. Дорога из Хес-Хезрона в Гамола вела через мирные городки и села. Зеленые поля, холмы, увитые виноградными лозами, домики с пологими крышами, ручейки, журчащие сквозь заросли. Что за пасторальный вид? И не скажу, что после грязи и смрада Хес-Хезрона такие перемены меня не радовали. Пообедав, я задержался в большом трактире на перекрестке дорог неподалеку от Брода. Дом был двухэтажный, выложенный камнем, а подле стояла большая конюшня. У владельца, верно, были немалые доходы. Что ж, некоторые умеют хорошо устроиться. А другим, как вашему нижайшему слуге, остается лишь мечтать о тихой жизни в достатке и покое, о вечерах за бокалом подогретого вина, да с грудастой женкой под боком. Я рассмеялся собственным мыслям. Ни за что не променял бы свою жизнь на другую. Быть инквизитором — тяжелый хлеб, но это честь и ответственность. Недооцениваемая честь и плохо оплаченная ответственность. Что ж, жизнь несовершенна, и можно лишь надеяться, что в жизни грядущей Господь воздаст нам по заслугам. Я не собирался раскрывать, кто я такой, но кони-упряжь мои были настолько хороши, что трактирщик без разговоров дал мне отдельную комнату. Маленькую клетушку без окон под самой крышей. Все лучше, чем толкаться в общей комнате. А такое случалось и с графами да лордами, когда в цене бывала не только кровать, но и охапка соломы. Я сошел в нижний зал. Большой, задымленный, заставленный столами с тяжелыми столешницами. Трактирщик не предложил мне сесть на особицу, а я не собирался из-за этого ругаться. Порой приятно посидеть с людьми, даже если это просто пьяные купцы, возвращающиеся в Хес-Хезрон и рассказывающие, кого им удалось обмануть и каких чудесных девочек трахнуть за время поездок. И если верить их словам, следовало признать, что самые любвеобильные существа на свете — это купцы, покинувшие семейное гнездышко. Интересно, что все это время делают их жены? Я заказал темное горькое пиво и миску каши со зразами. Перекинулся шуткой другой с двумя купцами, которые с удовольствием рассказывали о своих успехах, и пошел к себе наверх. Ночь провел вместе со стадом вшей и падавших с потолка клопов. Но здесь, по крайней мере, был потолок, и лучше падающие тебе на голову клопы, чем дождь или снег. Я встал с рассветом, поскольку знал, что в это время сумею более-менее спокойно поговорить с трактирщиком, кем-то из девушек-служанок или с пареньками с конюшни. Курносы-близнецы не те люди, чьи лица быстро забывают, и я надеялся, что если здесь проезжали, кто-то да расскажет мне об этом. Трактирщик стоял за стойкой и наливал в круглобрюхие кувшины пиво из бочки. Кухонные девки вертелись вокруг, снаружи раздавались шум и ржание лошадей. Что ж, здесь просыпаются рано. «Я ищу кое-кого», — сказал я и катнул в его сторону трех грошек. Монета крутанулась вокруг собственной оси и упала прямо в его раскрытую ладонь. «Здесь всякие бывают», — пробормотал он. «Этих непросто забыть. Близнецы и огромный такой типчик с...» «Ах, этот красавчик!» — вздрогнул корчмарь. «Были как же. Нажрались, заблевали стол, разбили одному из купцов голову кружкой и уехали с самого утра. А у каски моей весь зад синий от их щипков», — кивнул он на одну из служанок. «Куда поехали?» «Да кто ж их знает?» Я катнул в его сторону следующую монетку, которую тот поймал столь же ловко, как и предыдущую. Оглянулся, не слышит ли кто нашего разговора. «Это стоит дуката», — сказал мне. «Желтенького, золотого дукатика с портретом милостивого нашего властителя», — добавил он с хитрой усмешкой. Больше мог и не говорить. Зачем мне было тратить дукат, если я уже знал, что они поехали в Гамолло? Да и куда бы еще могли отправиться в поисках Бульсани? «Жаль, что у меня нет лишнего дуката», — сказал я и отошел, не слушая уже, как корчмарь пытается снизить цену. И что мне следовало делать теперь, когда предположения оказались верными? Постучать в ворота дьяволова дворца и спросить об исчезнувших товарищах? Или же ворваться туда, круша его личную стражу, вызволить курносы и близнецов из казематов? А миленько бы мы выглядели, уезжая в сторону заката после столь славной Виктории. Может, будь я паладином минувших дней с отрядом рыцарей, то и решился бы на захват Гамола. Но я был один, с ничего не стоящей в доме кардинала концессии инквизитора. Да и к тому же, бедный Мардемер, спросил я сам себя, зачем бы тебе рисковать своей жизнью ради других? Но провидение решило за меня. Не мне следовало стучать в ворота дворца Гамола. Кардинал сам нашел меня. Я ехал по тропинке, что вела сквозь редкий сосновый лесок. Спокойно, шагом, потому как никуда не спешил. И когда выехал на небольшую поляну, увидел перед собой троих всадников. Мог не поворачиваться, чтобы убедиться, еще трое появились за моей спиной. И не были они простыми грабителями. Грабители, столь близко от Хесхизрона, обычно украшают собой распятие и виселицы, они встречают вас на лесной тропе среди белого дня. Уж о чем, а о безопасности наш уважаемый епископ умел позаботиться. Разбойники мешают торговле, а Герсарт о своем кошеле пекся, как никто другой. Кроме того, обычные горлорезы с большой дороги не были бы на хороших лошадях, в доспехах и с багровыми змеями, вышитыми на плащах. Один из мужчин отделился от товарищей и поехал в мою сторону. «Инквизитор Мадердин», — произнес официальным тоном, — «его преосвященство кардинал Бельдария приглашает вас». «Приглашает», — повторил я без иронии. За спиной у меня было еще трое всадников. Я слышал фырканье их лошадей и обонял резкий запах конского пота. Может, стоило их убить или попытаться сбежать? Но людей кардинала было шестеро на хороших отдохнувших лошадях. К тому же я готов был поспорить, что как минимум двое из них держали под плащами арбалеты. Впрочем, подумал я и о том, не лучше ли погибнуть здесь и теперь, нежели попасть в кардиналовы подземелья. Но человек столь странное создание, что цепляется за жизнь даже в самых безнадежных ситуациях. Я пока не хотел умирать и надеялся, что смогу спасти свою шкуру. Справился бы я с этими шестью солдатами? Может быть. Пешим и в комнате бросился бы в драку, даже не раздумывая. Но здесь шансов не было. Если не достанет меня меч, наверняка настигнут стрелы. Кроме того, лошади их были лучше моего коня, да и не стоило полагать, что уважаемый кардинал набрал к себе в стражу первых попавшихся рубак. Не оставалось ничего другого, как сделать хорошую мину при плохой игре. «С радостью воспользуюсь приглашением», — сказал я, широко усмехаясь. До самого Гамола они следили за мной очень внимательно. Двое сбоку, двое впереди, двое позади. Видимо, их предупредили, как я веду себя в трудных ситуациях, поскольку ни на миг не сводили с меня глаз. Я пытался поговорить с главным из всадников, но тот даже не откликнулся. И правильно. Опасно вступать в дискуссии с инквизитором. Дворец Гамола стоял на красивом холме, а шпили башен его отражались в голубом зеркале лежащего у подножия озера. Ко дворцу вела единственная дорога сквозь большие, окованные железом ворота с острыми навершиями, как и по всей ограде. Излишняя осторожность, полагаю, ибо, зная славу дьявола из Гамола, немногие захотели бы войти сюда без приглашения. А некоторые, как, например, ваш нижайший слуга, настолько же неохотно входили сюда, даже имея личное приглашение кардинала. На широком подворье стояло несколько карет, суетились слуги в красных ливреях, а на ступенях дворца стоял никто иной, как почтенный прелат Бульсани. Увидел меня, сопровождаемого всадниками, и его толстая морда расплылась в усмешке. «Ах, значит, ты решил присоединиться к своим товарищам?» — крикнул он, весьма собой довольный. «Как себя чувствуешь, Мардемер, епископская шавка? Будет тебе тепленько, знаешь?» Я соскочил с коня и приблизился к прелату. Слышал, как за моей спиной солдаты, уже совершенно не таясь, достают арбалеты из-под плащей. Но раз уж я добрался сюда целым и невредимым, не хотел бессмысленно рисковать. Я лишь вежливо кивнул прилату. «Мне, Бульсани, ничего от вас не нужно, кроме двух вещей», — сказал. «Во-первых, 5000 дукатов для Хильгферарфа. Во-вторых, прикажи отпустить моих людей. Потом мы вежливо попрощаемся, и вы в любой миг можете спокойно возвращаться в Хес». «Ох, нет!» — с притворным страхом воскликнул Бульсани. «А если не сделаю этого, то что? Прикажешь меня арестовать, инквизитор? Прошу, тебя нет!» Дворни и солдаты, слышавшие разговор, тихонько посмеивались в кулаки. «Хватит шуток!» — лицо прилата внезапно сделалось серьезным. «Все прочь! Оставьте меня с ним наедине!» Он налил себе вина из бутылки, которую принес с собой, и выпил залпом. Ну, не зря тренировался. «Мадердин, зачем ты в это впутался, человече?» — приблизился и выдохнул мне в ухо. Я чувствовал сильный запах духов с ароматом ладана. Неплохих, стоило признать, хотя и слишком женственных, как на мой вкус. «Я инквизитор», — ответил ему спокойно. «И это моя работа». Он смотрел на меня, не понимая. «Работа?» — спросил. «Какая в бога отца работа?» «Гоняю за еретиками, уважаемый прилад», — сказал я с иронией. «Именно в этом состоит работа инквизитора. Тайные обряды, секты, жертвоприношения девиц». «Девиц?» — взорвался он внезапным смехом. «Мадердин, ты идиот! Ты поэтому здесь появился? Шел по следам тех 6 девушек с юга, которые будто бы предназначены для тайных ритуалов? Парень, эти девицы должны скрасить ночи 6 кардиналам, которые съедутся сюда завтра. 6 старым идиотам, которых возбудить могут лишь молодость, смуглое тельце и невинность. 6 хренам, которые затевают с нашим приятелем Бельдарии отобрать власть у епископа Хесхизрона. Никакой ереси, Мадердин, только политика». Слова Бульсани ударили меня как обухом. Получалось, я шел по ложному следу. Это не логово церкви Черной Перемены. Здесь не предавались ереси, не извращали святые реликвии. Мне оставалось лишь скрежетать зубами. В такой ситуации даже ангел-хранитель не пришел бы на выручку. В битве против ереси, будь он в хорошем настроении, мог и явиться в своей силе. Но не сейчас. Если Мардимир ошибся, поищу себе другого инквизитора. Так, наверное, думал мой ангел. И был прав. В мире нет места для тех, кто совершает подобные ошибки. Что ж, я все-таки попытался. А может, не хотел признаваться даже себе самому, что во враждебный дворец Гамола меня привело беспокойство о курносе и близнецах. Не поиски церкви Черной Перемены или возможность заработать у Хильгферарфа, а просто дружеская забота. Или наоборот, только теперь, зная, что смерть близка, я старался отыскать благородные мотивы своему поведению. Кардинал выглядел таким же, каким я помнил его по аудиенции. Щуплый старичок с милой усмешкой, бритыми щеками и седой козлиной бородкой. Лицо его напоминало печеное яблоко со слегка потрескавшейся кожицей. «Мардимер Мадердин», — сказал тихонько. «Что за визит, инквизитор? Мы ведь встречались». Задумался, почесывая бороденку. 12 лет назад на аудиенции в Хесхизроне. Кажется, ты был тогда удостоен чести приложиться к моей руке». «У вашего преосвященства прекрасная память», — сказал я, слегка поклонившись. Цепь, которой были скованы мои ноги, зазвенела. «И что же привело тебя в мой дом, Мадердин?» — спросил он с шаловливой усмешкой. «Необоримое искушение посетить подвалы Гамола? Вера, что все те россказни про кардинала дьявола справедливы? Необходимость проверить мою уникальную коллекцию инструментов, о которой ты наверняка слышал? Я осмелился побеспокоить ваше преосвященство по другому поводу», — начал я. «Если ваше преосвященство позволит мне сказать...» «Нет, Мардимер», — махнул он рукою. «Этот разговор мне уже надоел. Посвящу тебе минутку-другую завтра вечером. пояснишь мне предназначение некоторых инструментов. Это может оказаться весьма забавно, если осужденный сам станет описывать последствия применения орудий на своем теле». Он прищелкнул пальцами. «Да-да-да, это интересная мысль». На его лице расцвела улыбка. Меня пронзила дрожь. «Осмелюсь напомнить вашему преосвященству, что я инквизитор епископа Хесхизрона и действую на основании легальной концессии, данной мне властью церкви и подписанной его святейшеством». Гамолла глядел на меня с явственной печалью. «Ничего не знаю о твоей концессии, Мардимер», — сказал. «Впрочем, мне нет дела до таких вещей». Я знал, что у меня остался один единственный шанс на спасение. Слабый, неправдоподобный, но шанс. Этот человек был болен, к тому же убежден в собственной силе и в том, что никому не подотчетен. Но он ошибался. Никто не может оставаться безнаказанным. Каждый перед кем-то да отвечает. А если об ответственности забывает, тогда с легкостью можно его этим оружием сокрушить. «Лицензию инквизитора выдает епископ, однако утверждает сам святой отец», — сказал я и мысленно молился, чтобы успеть закончить фразу, пока он не приказал бросить меня в подземелье. А решение епископа — суть эманация воли ангелов и, следовательно, воля Господа Бога нашего всемогущего. Ты не можешь обидеть меня, кардинал Гамолла, не противясь тем самым воле ангелов. Кардинал покраснел так, что я испугался, как бы кровь не брызнула у него из пор лица. Видно, никто и никогда не говорил с ним подобным тоном. Свита стояла, онемев, и, полагаю, думала о том, каких небывалых инструментов удостоится безумный инквизитор. «Да срал я на ангелов!» — загремел Гамолла, и голос его дал петуха. «Вниз его, к тем мерзавцам! Приготовьте инструменты! Сейчас, немедленно!» Именно на это я и рассчитывал. На неосторожные и резкие слова кардинала. Он был стар, склеротичен, измучен приступами мигрени, но даже в этом случае ему следовало помнить, что смеяться над ангелами не стоит. А может, пришло мне на ум, может, Бельдария, палач, убийца и тиран попросту перестал верить в ангелов? Может, стали они для него лишь пустым, ничего не значащим звуком? Однако это совершенно не мешало ангелам верить в него. Я почувствовал мурашки на шее и дрожь, пробежавшую вдоль хребта. Все лампы и свечи в комнате погасли, будто задутые внезапным порывом ветра. Но, несмотря на это, в комнате было светло. Даже светлее, чем прежде. В центре комнаты стоял мой ангел-хранитель. Мощный, белый, сияющий, с крыльями до потолка и серебристым мечом в мраморно-белой руке. Все в комнате пали ниц. Только Бельдария стоял, бледный как мел, разевая рот, выброшенный на берег рыбой. «Мо-мо-мо-мо!» — бормотал. Мой ангел-хранитель взглянул на него с хмурой усмешкой. «Кардинал Бельдария», — сказал, — «поверь». «Никому не позволено безнаказанно срать на ангелов!» Он махнул левой рукой, и тотчас подле него появились курносы-близнецы, ошеломленные, моргающие отвыкшими от света глазами. На курносе окровавленная рубаха, а у первого через щеку велась отвратительная рана. На моих ногах раскололись обручи кандалов. «Делаю тебя, Мардимер, и товарищей твоих, представителями Инквизиции во дворце Гамолла и прилегающих районах. Да будет так во имя ангелов!» Острием меча он стукнул в пол. Даже брызнули разноцветные искры. «Сообщу епископу», — добавил тише. «Жди завтра инквизиторов из Хесхизрона». Свечи и лампы снова засияли, но ангела меж нас уже не было. Только выжженные следы от его ног остались на драгоценном ковре кардинала. Курнос вскрикнул, как резанный, а в его руках появилась длинная кривая сабля. Он подбежал к ближайшему из людей кардинала и пришпилил его острием к полу. «Курнос!» — крикнул я, ибо не хотел, чтобы тот учинил в комнате резню. «Ко мне, Курнос!» Мгновение он смотрел на меня, не понимая, но потом на лице его появилась усмешка. С ней он выглядел еще отвратительнее, чем обычно. «Мардимер!» — сказал с чувством. «Ты пришел за нами, Мардимер!» Подошел и обнял меня. Я отстранился, поскольку он вонял, как дьявольское отродье. Условия в подземельях кардинала, как видно, не способствовали гигиене, да и мытье вообще-то не принадлежало к любимым занятиям Курноса. Тот, кого ткнул саблей Курнос, лежал на полу и хрипел. На губах лопались кровавые пузыри. Некоторое время я равнодушно смотрел на него. На миг наши глаза встретились, и в его взгляде я увидел страх, непонимание и страшную тоску по утекающей жизни. Ах, милые мои, я уже привык к таким вещам. Остальные люди медленно поднимались на ноги. Послышались шепотки. «Все под стену», — приказал я громко. Бельдария дернулся, словно желая схватить меня за кафтан. Левой рукой я придержал его ладонь, а правой начал бить старика по лицу. Не торопясь, открытой ладонью. Почувствовал под пальцами кровь и острые осколки зубов. Его нос хрупнул под ударом. Когда отпустил его, кардинал упал, словно ворох окровавленных лохмотьев. «Заберите эту падаль», — приказал я слугам. Прилад Бульсани дрожал под стеной. Вжался в нее так сильно, будто хотел стать частью покрывавшего ее гобелена. «Ты потерял охоту к шуткам, отче?» — спросил я. «Жаль. Я рассчитывал на утонченный юмор и изобретательные аллюзии. Ничего не скажешь, чтобы меня развеселить?» Он смотрел на меня со страхом и ненавистью. Знал, что для него все кончено. Ночи, проведенные за картами, питьем вина и лапанием девок. Его жизнь нынче стоила не более плевка на горячем песке. И я прозакладывал бы обе руки, что будет столь же недолгой. Я улыбнулся и направился к близнецам. Те пожали мне руку с волнующей преданностью. «Я знал, правда, Мардимер, знал, что ты нас не оставишь», — сказал первый. Нас было четверо во дворце кардинала, а солдаты придворных не менее 50. В одной этой комнате с пару десятков. Но никому и в голову не пришло противостоять нам или убить нас. Даже попытаться. Наоборот, каждый из этих людей питал обманчивую надежду сберечь свою жизнь, поэтому они готовы были заплатить за нее усердным послушанием. Каждый мысленно возносил мольбы о том, чтобы не оказаться в подвалах Инквизиториума. Но поверьте, что всем, кто пережил бы нынешний вечер, уготовано было оказаться там. И очень скоро. Мы отделим их лаской утешающей беседы, во время которой они признаются в своей вине. А завершат ли жизнь свою в моче, кале, крови и ужасающей боли, будет зависеть лишь от них самих, да от их жажды покаяться и искупить грехи. Если будут достаточно разумны и смиренны, возможно, их казнят, а на костре сожгут лишь обезглавленные тела. Если же нет, погибнут в медленном огне, на глазах воющей от радости толпы, под смрад собственных горящих тел. Я вышел в коридор. В темной нише стоял мой ангел. Теперь предстал в виде невзрачного человека в темном плаще. Но это был он, ангел. Никогда не ошибешься, коли имеешь счастье или несчастье увидеть своего ангела-хранителя, независимо от того, в каком обличье тот пожелает явиться. «Я доволен тобой, Мардимер», — сказал он. «Ты сделал то, что должно». «Во имя Господа», — ответил я, ибо что другое мог ответить? «Да, во имя Господа», — повторил он со странной горечью в голосе. «А знаешь ли ты, Мардимер, что в глазах Господа все мы виновны, независимо от наших поступков?» Я взглянул ему в глаза, и были они словно озера, исполненные тьмой. Я вздрогнул и отвернулся. «Вопрос лишь в размере и времени наказания. Наказание, которое неминуемо наступит. «Зачем же мы тогда думаем о том, чтобы ему понравиться?» — осмелился я спросить. «А разве ребенок на пляже не строит стены с песка, которые должны сдержать прилив? И когда его строения исчезают под водой, разве на другой день не станет он возводить стены еще более толстые, хотя в глубине души прекрасно знает, что это ничего не даст. Он положил ладонь мне на плечо, и я почувствовал, как сгибаюсь под ее тяжестью. «Ты, Мардимер, исполнишь все, что следует исполнить», — сказал. «Завтра сюда прибудут кардиналы-заговорщики, и завтра же появятся инквизиторы». «Значит, в церкви черной перемены не существует?» «А кто ведает, что означает слово «существует»?» — спросил ангел. «И какой степени бытия достаточно?» — повысил голос. «Мир полон тайн, Мардимер», — продолжал он более спокойно. «Знаешь ли, что существуют элементы материи, бытие которых мы лишь предчувствуем? Наблюдение же приводит к их уничтожению. И кто ответит, существуют ли они и для кого существуют?» Я ждал, полагая, что скажет что-то еще, но ангел, похоже, закончил. Было удивительно уже то, что он оставался со мною так долго. «И что я должен сделать, мой господин?» — спросил я, хотя боялся, что он рассердится на меня за тугодумие. «Мардимер, ты и сам прекрасно знаешь, что должен сделать», — ответил и усмехнулся. На этот раз я даже не попытался взглянуть в его глаза. Не хотел, чтобы бездна, таившаяся там, вглядывалась в меня. Эпилог. Эта история началась в Хесхезроне и там же должна была завершиться. В дом Лонны мы вошли ранним утром. Я, Курнос, близнецы и трое инквизиторов в темных плащах. Когда она увидела нас, кровь отлила от ее лица. «Мардимер», — сказала глухо. «Мардимер Мадердин, именем инквизиции. Твой дом, дочь моя, будет проинспектирован». «Я ничего не сделала», — сказала она с отчаянием в голосе. «И ты об этом знаешь, Мардимер». «Принадлежать к церкви черной перемены, мерзейшей секте еретиков, это, полагаешь, ничего? А покупка девиц ради того, чтобы подвергать их святотатственным обрядам? Не говоря уже о профанации реликвий и еретических амулетах, которые мы найдем в твоем доме». Лонна смотрела на меня, и глаза ее медленно наливались слезами. «Ты говорил, что если стоишь по одну сторону баррикады, а некто по другую, то можно сделать единственный правильный выбор. И я ведь стала на твою сторону, Мардимер, помогла тебе». «Я ничего не обещал, Лонна», — пожал я плечами. «Такова уж жизнь, полна несправедливостей. Впрочем, ты и сама об этом знаешь очень хорошо. Ведь это ты, красавица, выдала меня людям кардинала. Легко было предположить, что огорченный Мадердин никогда уже не покинет Гамоллы, верно? Но ты позабыла о непредвиденном, красавица. О том, что Голиаф не всегда побеждает Давида. Ведь и мудрая книга говорит, ибо Бог есть судья. Одного унижает, а другого возносит». Я вздохнул и подошел к ней так близко, что ощутил запах ее духов. «И как ты могла выдать своего верного друга на унижение, пытки и смерть?» — спросил ее горько. «Я не был ее другом и тем более верным, но отчего бы не вызвать в ней чувство вины? Позже это мне пригодится». Лонна смотрела на меня и молчала. «Очень хорошо, поскольку не о чем было уже нам говорить». Курнос приблизился, и я видел его увлажнившиеся глаза. «Могу, Мардимер?» — спросил умоляюще. «Лонна», — я взглянул на стоявшую напротив меня женщину. «Ты помнишь, что я тебе когда-то обещал?» Повернулся к своему товарищу. «Можешь, Курнос, но она должна выжить». Он был словно благодарный пес, когда хватал ее и безвольную, отчаявшуюся и онемевшую, нес наверх, в комнаты. Некоторое время спустя я услыхал ее крик, но потом этот крик смолк. Когда инквизиторы забирали Лонну, у нее были окровавленные бедра, порванное платье и пустота в глазах. Двумя часами позже мы окружили дом Хильгферарфа. Он принял нас холодно и спокойно. Как и мы, знал, что уже мертв. «Не следовало меня обманывать, господин Хильгферарф», — сказал я. «Девицы с юга должны были стать совместным подарком вашему Бульсани для дьявола из Гамолла и его гостей, верно? Вы давали деньги, а прилад обеспечивал доступ к кардиналу. Но Бульсани решил вас обхитрить и вручить презент лишь от собственного имени. Вы наняли меня, прекрасно зная, где находится Бульсани. И для чего же? Для проверки? Нет, я не знал, что Бульсани купил девушек, пока вы мне о том не рассказали. Я лишь допускал, что он мог так поступить. Да, наш прилад старался играть по высоким ставкам. Так же, как и вы, сказал я сердечно. Это правда, сказал Хильгферарф. В чем меня обвиняют? В ереси, нарушении законов святой веры, заговоре, профанации реликвий, ритуальных убийствах, принадлежности к сектам, несанкционированным церковью, сказал я, и еще во всем, чего пожелаете. Зачем вы это делаете, Мадердин? Чтобы головоломка сошлась, сказал я. Кардиналы и Бандерша, уважаемый купец и известный своей фривольной жизнью прилад, все они еретики. А это значит, ересь может быть всюду. Там и здесь. В доме твоего соседа и в церкви твоего прихода. Может, даже в голове твоей жены. Следовало заниматься торговлей, господин Хильгферарф, и не лезть в политику. Впрочем, неужто вы действительно думали выйти невредимым из заговора, в котором намеревались противостоять епископу, главе инквизиториума? Нам удалось бы. Я услышал горечь в его голосе. Если бы только я не был столь глуп. Это верно. Нужно было махнуть рукой на те деньги. Заговор и так бы не удался. Но вы могли бы сохранить свою жизнь. Теперь же вам стоит хорошенько подумать, кто был вашим сообщником, поскольку этот вопрос вы наверняка услышите. И тогда нужно будет отвечать быстро и логично, если не желаете страдать слишком сильно. У меня есть друзья. Сказал он, побледнев и не веря в собственные слова. Я кивнул и подозвал инквизиторов. Вышел, когда они надевали на него цепи. Он был уже мертв, а у мертвецов друзей не бывает. Может, вы спросите, что я чувствую, оставляя после себя трупы? Что чувствую, зная, что 6 кардиналов, Лонна, Хильгферарф, дворни и солдаты кардинала Гамоллы мертвы? Впрочем, некоторые еще живы. Их сердца трепещут в страхе, глотки извергают крики боли, легкие втягивают воздух, мозг чтится измыслить историю, которая удовлетворит невозмутимых людей в черных плащах. Порой я спускаюсь туда, вниз. В мрачные подвалы, стены которых пропитаны болью и страхом. Я видел Лонну, видел Хильгферарфа и видел кардиналов. Лишенные чести и пурпура, они извивались у стоп инквизиторов, обвиняя самих себя и своих товарищей. Выдавали друг друга, выдавали своих родных, своих друзей и своих слуг. Описывали нам демонические ритуалы, в которых участвовали. Рассказывали о колдуньях и колдунах, с которыми общались. Повествовали о сатанинских шабашах. Сперва лишь потому, что ведали, признание хотя бы на пару минут прервут пытки. Потом от того, что поверили во все ими же сказанное. А в конце исповедовались нам преисполненные раскаяния и жаждущие пламени костра, который очистит их душу. И мы, инквизиторы, полные любви и сочувствия, в итоге пламя это им даровали. Я не испытывал радости, но не испытывал и печали. Эти люди уже верят, что были еретиками, злоумышлявшими против церкви и святых основ нашей религии. А если поверили в собственную измену, значит, измена всегда была в глубине их сердец. Ибо честный человек никогда не утратит веры в собственную правоту. Кого мне действительно жаль, так это 6 девушек с юга. Я приказал Курносу и близнецам убить их, а тела уложить в нарисованных черным мелом кругах, потом перерезать им вены и выцедить кровь в глиняные миски. Приказал нарисовать на груди и животах девушек тайные символы, а меж ногами положить перевернутые распятия. Я знал, что этого зрелища будет достаточно, дабы инквизиторы из Хесхизрона почувствовали себя гончими псами на охоте. Я также знал, что это будет достаточной причиной для ареста 6 кардиналов-заговорщиков, особенно учитывая, что до Хесхизрона уже добрались слухи о заговоре, который сплетался во время еретических летаний. Вот это меня огорчает. Утешают же только 2 мысли. Одна гласит: «Ради того, чтобы сохранить большое добро, можно совершить большое зло». Вторая: «Что все мы виновны в глазах Господа, и вопрос лишь в сроке да размере наказания». Так сказал мой ангел, и я не вижу причин не верить его словам. И еще я верю, что мое время наступит не скоро, а наказание не будет слишком суровым. Конец книги. Текст читал Андрей Зверев.